Глава 21. Караван. Утром едва рассвело, меня разбудил ворон. Скрестив ноги, он сидел на полу у печки и, покачиваясь вперед-назад, что-то бормотал. Вот для кого годы в зоне не прошли даром. В последнее время поведение сталкера беспокоило меня. Сван оглушительно храпел, а мир укрылся собственным пальто с головой. «Привет!» – буркнул я и поднялся с нар. В теле ощущалась накопившаяся усталость. Короткий сон лишь самую малость разгрузил мой организм. Я потянулся за флягой, отхлебнул и вновь почувствовал себя человеком. Вот только надо слить дренаж, уж больно приспичило, сил нет терпеть. «Слышь, ворон, а где тут...» «Удобство уровнем ниже», — сталкер прервал свою молитву, чтобы ответить мне. «Угу», — выдавил я вместо благодарности. Спускаться на помойку не хотелось категорически. «Уж лучше я как-нибудь так». Метров 50 по траншее вправо, там тоже сортир есть, капитальный, еще в те времена сделанный, для учений. О, эта информация мне понравилась гораздо больше, чем предложение зарыться в мусор. Схватив автомат, я кинулся прочь из дота. После дождя, конечно, остались лужи, но за прошедшие часы кислота в воде потеряла свои смертельные для всего живого свойства. И все-таки я старался не ступать в лужи. Да, подошвы моих ботинок отлиты из кислостойкого пластика, а их кожа пропитана специальным составом, и все же рисковать обувью и ногами не имело ни малейшего смысла. Береженого, как известно, хозяева берегут. Не соврал ворон. Сортир оказался там, где и было указано. Надежное, добротное строение из белого кирпича. Направив перед собой автомат, я заглянул в отхожее место. Жизнь в зоне научила меня, что ничего нельзя делать в попыхах, и уж тем более не стоит слишком быстро снимать штаны, обнажая свой тыл. Пол в сортире провалился. Его сделали деревянным, доски сгнили в мягкую труху. Но это не смутило Макса Края. Меня пробрало от взгляда двух гноящихся глаз, что таращились из выгребной ямы. Уж кого-кого, а зомби в форме ВС Украины я здесь никак не ожидал встретить. Короткой очередью я успокоил прах воина и только после этого сделал то, зачем пришел. Мне надо было все обдумать. Как здесь очутился зомби из той же команды, что встретила нас у двойной воронки? Взвод, 30 человек, 3 отделения. Предположим, им выжгло мозги чем-то вроде радара. 18 из этих зомби мы уничтожили на дороге возле складов. Я еще удивился, что они бредут слаженной группой. Никогда раньше не замечал у трупаков... Даже зачатков коллективизма, а тут чуть ли не в ногу шли, распевая речевку. Похоже, они не сами по себе брели, но кто-то их навел на нас. Мол, раз солдатики погибли смертью храбрых, чего им в сырой земле валяться, успеют еще накормить ворон. Пусть напоследок совершат ратный подвиг, авось совладают с отрядом карателей. Совладать не получилось, да и не могло получиться. Ведь зомби схлестнулись не с сопляками, впервые в зону пролезшими. Нам убить, что в носу поковырять. На людях, может, и стыдно, но, в принципе, почему бы и нет. Предположим, изначально был взвод, и 12 покойников до воронок не дошли. Причин тут может быть масса. И главное – мутанты. Псевдопсы зомбятины не брезгают. Почему всех сразу не перебили, не погрызли? А зачем? Стая, верно, маленькая была, сколько могли – сожрали, а проголодаются по следу пойдут. Зомби ведь не скороходы, едва-едва ногами шевелят. Из 12 один остался на позиции. Но с этим понятно. Упал в выгребную яму, не смог вылезти. И чего он, скажите, в сортире забыл? Или у трупаков отходы продолжают выделяться? Ой, сомневаюсь. Видать, боец в яму угодил, еще когда человеком был. А уж потом его накрыло излучением, и он стал зомби. «Эй, Край, чего буянишь?» Сван показался в фасе, когда я уже застегивал штаны. «Зомби!» — коротко пояснил я. «Не шуми больше!» — командир опустил винтовку. «Караван на подходе!» Пока я топал вслед за ним к доту, мысли об отряде зомби не давали мне покоя. Я слышал о специальных установках, которые способны имитировать действия радара. Психотронное оружие — еще советские разработки. Верилось в это, конечно, с трудом. И все-таки предположим, что есть портативные излучатели, которые могут воздействовать на кору головного мозга, напрочь оболванивая людей. В таком случае при чем здесь плоть? Ведь зомби – это гниющие на ходу мясо. Установки разрушают не только ЦНС, но и тело? Все может быть. Но точно одно. Бедолаги, если так можно назвать людей, которых послали убить нас, заняли позицию и принялись обживаться, рассчитывая на 3-4 дня боевого дежурства. Откуда я это знаю? По пути к сортиру я нашел разъеденный кислотой вещмешок с консервами. Зная суточную норму сухпая, нетрудно высчитать, на какой период времени он выдан. Последние дни было достаточно тепло, гниению ничто не мешало. Примерно так и выглядели бы трупы, которым пара-тройка суток. А значит? Это значит, как только каратели выдвинулись в зону, сразу же сюда доставили группу военных, предположительно на вертолетах. Те, кто прислал сюда взвод, знали, сколько нас. И самое забавное, эти люди на все 100 были уверены, что мы обязательно придем сюда. Черт. И еще раз черт. Второй черт, потому что кто-то знал о том, что нас поджидает засада, и, воспользовавшись секретным оружием, нейтрализовал угрозу. Или же просто так масть легла? Кто-то наткнулся на засаду и... Как вариант, взвод будущих зомби мог попасть под локальный выброс. Но при любом раскладе тот, кто организовал засаду, каким-то образом смог направить на нас гниющее безмозглое мясо, которым стали его подчиненные. Или же наша встреча совпадение? А теперь третий черт. И, внимание, вопрос на засыпку. Какого хека люди, обладающие властью и огромными ресурсами, втравили в свои игры Макса Края, отставного майора ГРУ, товарища из Солнечной Черногории и ренегата-сталкера? Пока что у меня нет точного ответа на этот вопрос. Я могу лишь предполагать. Ясно одно. Кажан вовсе не обрадовался, когда ему поручили снарядить в зону карательную экспедицию. Он посредник, а не заказчик, который остался в тени. Кажан всего лишь майор, а тут чувствуется генеральская хватка. Но именно пан майор снарядил убийц, то есть нас, прекрасно понимая, что мы свидетели его преступления. Перед своим начальством он чист. Задание выполнено, группа ушла в зону, а о том, что группа состоит из отборнейшего сброда, начальству знать не обязательно. Кажан, небось, спит и видит, как мы подрываемся на минах и кормим собой мутантов. Если каратели сгинут в зоне, он ничего не выиграет, просто останется при своих. А сохранить шкуру в такой игре тоже, согласитесь, немало. Ну так вот. Короче говоря, решай проблемы, Макс, по мере их поступления. И не забывай просчитывать ситуацию на 2 шага вперед. Иначе такому, как ты, в зоне не выжить. За ночь Душана словно подменили. Если накануне он был вялым, ему постоянно хотелось спать, то теперь энергия с черногорца так и выплескивалась. Он постоянно щерился, обнажая изрытые язвами десны. Черные родинки на его лице полопались, волосы почти все вылезли. «Чего сидим? Где караван?» – бегал Душан по позиции, приставая ко всем с этими 2 вопросами. Успокаивали его, как могли, но это мало помогало. В конце концов, чтобы хоть чем-то себя занять, он принялся швырять камнями в пролетающих мимо ворон. И получалось у него более чем отлично. Каждый бросок попадал в цель, вне зависимости от того, летела птица высоко или низко, медленно кружила в воздухе или спешила по своим птичьим делам. Поразительная меткость и сила. Душан успел набить с 10 ворон, прежде чем Сван сорвался и велел ему убираться в блиндаж. Черногорец замер на месте, ноздри его трепетали. В руках он держал нож, пальцы согнули каленую сталь в секунду. Не знаю, что случилось с маджахедом, но менее чем за сутки он стал в разы сильнее. Вот только выглядел паршиво. А еще его постоянно рвало какой-то склизкой дрянью. Я смотрел на Душана, мне становилось муторно, и чего греха таить, хотелось избавить его от страданий. Пуля в лоб – самое действенное лекарство от любой хвори. Другое дело, я не был уверен, что попаду в него. Уж слишком быстро он передвигался по траншее. Реакция у него ускорилась неимоверно. Сван и Ворон остались в доте. Верное решение. 2 человек вполне хватит для обслуживания боевого каземата. Да и под толщей земли и бетона майору безопасней. Но лучше бы я составил ему компанию, а не сталкер. «Ты как?» – спросил я у Душана, когда тот пробегал мимо. «Тормозни. Ну что ты в самом деле? Как самочувствие?» Привалившись спиной к стенке траншеи, Душан безучастно посмотрел в причудливое небо зоны. Было видно, что он с трудом сдерживается, чтобы не помчаться дальше. «А как выгляжу, такое у меня и самочувствие. Подыхаю я». «Да ладно тебе. Я знал, что нет смысла успокаивать убийцу полицейских. Он действительно выглядел не лучше того зомби, которого я пристрелил в грибной яме. Издалека послышался гул моторов, и это избавило меня от дальнейшей беседы с Душаном, который тут же сорвался с места, стоило мне только отвернуться. «Едут!» Аймир отправился к своей огневой точке. «Ты это, не расслабляйся!» Типа подбодрил я его напоследок и двинул к ячейке на левом фланге. Там меня поджидали рожки для АК, аккуратно уложенные на берме. Патроны решили не экономить, поэтому, чтобы не терять времени при смене позиции, в трех соседних ячейках я оставил по 10 снаряженных магазинов для моего автомата, а в блиндаже, где мы спрятали мотоциклы, стоял открытый цинк. Точно так же поступили черногорцы. Каждый определил себе по 2 дополнительные ячейки. Подтвердив ввод кода, пискнул крохотный динамик, встроенный в ошейник. У меня есть шанс прожить еще 4 часа, и я постараюсь максимально воспользоваться этой возможностью. Вот только немного раздражало то, что в бою каждый из карателей будет сам за себя. Что хочу, то и ворочу. «Убейте их всех», — сказал Сван, прежде чем задраить наружную дверь дота. «Мне все равно, как вы это сделаете». «Убить? Да. А разве были еще варианты? Разве мы могли пригласить караванщиков за стол переговоров, чтобы прийти к консенсусу?» Бережок шел первым. Его пушка мне сразу не понравилась. Пулемет тоже. От вида ПТРК у меня окончательно испортилось настроение. АГ-17 «Пламя» вызывал желание попроситься в дот или спрятаться в блиндаже. Да, я был на войне, но я сражался с полуголыми повстанцами, которые только вчера слезли с пальмы и размахивали копьями. Это совсем не то же самое, что стрелять из АК в боевую машину пехоты. Представляю, что сейчас чувствовали братья-маджахеды. Отрезать головы копам, полжизни потратившим на поедание пончиков, и воевать против регулярной армии – забавы как бы разные. На всякий случай я перекрестился. Да, я атеист. Да, я уважаю хозяев зоны. Но мало ли, лишняя поддержка не помешает. Бережок плелся на 15 км в час, может, чуточку быстрее. Разумно. Его гусеницы пройдут где угодно, кроме крупных аномальных полей. А вот трем зилам, что следовали за ним, любая рытвина на дороге – препятствие. Замыкал дорогу оранжевый бронетранспортер «Научников», угловатое нечто, в контурах которого угадывался переделанный БТР-80. Я потянулся за флягой, но усилием воли заставил себя не пить. Мне понадобится ничем не замутненная реакция. Радионуклиды из организма я выведу попозже. БМП «Бережок» – машина хорошая, проверенная в локальных конфликтах. А те аппараты, что поставлялись миротворцам зоны, еще и оснащались новейшей системой химической, биологической и радиационной защиты, громоздким блоком со странным названием «Респект». «Респект» спас много народу от излучения зоны, но из-за его габаритов и веса машину-носитель пришлось модернизировать, установить более тонкую броню. Хотя, казалось бы, куда тоньше, ведь противопульная и противоосколочная. В наших местах броневая защита миротворцам не шибко и нужна. Военных действий здесь не вели, конфликты между сталкерами и бандитами не в счет. И те, и другие проникали за периметр нелегально и считались преступниками вне зависимости от рода деятельности и прошлых заслуг. Официально их вообще не было в зоне. Короче говоря, стоило только БМП наехать на мину, сразу громыхнуло. Гусеницу перебило, она сползла с катков. Не завидую парням, что сидели внутри. Бережок сделал пару кругов на месте и заглушил движки. Колонна, следовавшая за ним, остановилась. Никто не вышел из машин, никто не выскочил из десантного отделения. Именно в этот момент мы, каратели, не сговариваясь, начали долбить по каравану. Нажимая на спуск, я хмыкнул. БТР «Научников» похож на апельсин, который вырос бы в зоне. Жалкое зрелище. Хорошо, что здесь не прижились цитрусовые. В ответ на наш слаженный залп зашевелился народ в бережке. А ведь я надеялся, что при подрыве мины экипаж тоже зацепило. БМП начал обстрел высоты из пушки. Взрывы хлопали значительно ниже траншеи. У пушки угол подъема всего-то 30 градусов. Снаряды просто не долетали до нашей позиции. А значит, испаренный с пушкой пулемет нам не угроза. Но я рано радовался. Сообразив, что боеприпасы тратятся без пользы, командир экипажа отдал приказ задействовать АГ-17. Я прям вижу его, грязного, потного и злого. Он малость контужен после подрыва на мине. Все они там контуженные, все грязные и злые. Я точно это знаю, сам бывал в подобной передряге. Но воображение упорно рисует одного только командира. Он кричит что-то о долбанных павианах и парнях с нетрадиционной ориентацией. В ответ в наушниках его шлемофона раздается мат раненого механика, которым оторвало ногу. Яхает раз за разом автоматический гранатомет. Ведь был приказ задействовать. Вот вам. Я не могу всего этого знать, но я точно в курсе, как и что внизу происходит. Эх, зона, зона, что ты с нами делаешь? А? Проказница, зона. Грузовики один за другим пытались протиснуться между бережком и куветом. За рулем первого грузовика был опытный водитель. Он сумел перегнать машину на другую сторону. Но следовавший за ним ЗИЛ-434 сшиб ограждение дороги и одним колесом повис над куветом. Целое мгновение мне казалось, что машина свалится вниз и перевернется на бок, но она лишь села на брюхо и окончательно перегородила узкую дорогу. В зазор между БМП и склоном холма не проехать. Там может протиснуться разве что мотоцикл или велосипед. Я представил себе карателей, путешествующих по зоне на велосипедах, и нервно хихикнул. Из первой и второй машины выскочили бойцы. Они протянули от одного ЗИЛа к другому стальной трос. Их задумка понятна. Застрявшую машину надо вытащить, чтобы продолжить движение и уйти от засады. Но такое развитие событий не входит в наши планы. Я высовываюсь из ячейки и стреляю, потом опять опускаю голову. Вокруг рвутся гранаты, выпущенные из АГ, установленного на боевой машине пехоты. Со свистом разлетаются по сторонам раскаленные осколки. В любой момент меня может накрыть сверху. А ведь у караванщиков патовая ситуация, с удовлетворением понимаю я. Один грузовик и БТР наушников могут оторваться от каравана и уйти назад. Точно так же зону боевых действий запросто покинет грузовик, который смог проехать мимо БМП. Но тогда две машины придется бросить, они обречены. В общем-то, альтернативы нет. Караван принимает бой. По ТРК «Корнет» выпустил ракету. Наконец-то «Сван» и «Ворон» дали о себе знать. Что ж, командир поступил вполне логично. Мы отвлекли на себя внимание парней внизу. Они израсходовали на нас часть боекомплекта. Теперь, когда дот рассекречен, по нему ударит с меньшей силой. БМП представляла сейчас самую большую угрозу для нас. Но «Сван» нацелил ракету почему-то в БТР наушников. Возможно, майор хотел пресечь возможность к отступлению. Или же он знал что-то, чего не знали мы. В любом случае, его задумка не увенчалась успехом. Вспышка, хлопок, кумулятивная струя прожгла динамическую защиту, но сам оранжевый бронетранспортер не пострадал. На бережке сработала термодымовая аппаратура. Внизу за какие-то секунды все окутало клубами черного дыма. Мне пришлось стрелять наугад. Вскоре у меня закончились снаряженные магазины. Пригибаясь, я побежал по ходу сообщений к следующей ячейке, что в соседнем фасе. Перезарядить автомат, высунуться и опустошить рожок в дым. Авось кого и зацепит. Опять перезарядить, высунуться, авось. И вдруг мой взгляд, случайно, выхватил в этом бардаке фигуру Душана. Я сразу понял, что черногорец окончательно рехнулся. Безоружный он стоял на краю бруствера, типа гордая одиночка в городской толпе. Вот только толпы здесь не было, а до ближайшего обитаемого города, который не стыдно назвать городом, десятки километров. Я видел, как вокруг Душана рвались гранаты и свистели пули, но он словно не замечал их. Смерть назначила ему свидание на изрытом траншеями холме, а заодно поманила и меня. «Хрен тебе!» Заменив магазин, я с перепугу высунулся слишком сильно, что-то ударило меня в плечо и развернуло на 180 градусов. Я едва устоял на ногах, а потом появилась боль. Меня зацепило осколком. Душан сорвался с места и помчался вниз в самую гущу боя. Безумец! Даже сквозь клубы дыма я видел, как между ЗИЛами вибрирует трос. Застрявший грузовик вот-вот вытянут на асфальт. Этого никак нельзя было допустить. Пули, выпущенные Амиром и мной, рикошетили от бронепанелей, закрывающих переднюю часть двигателя, дверь и лобовое стекло машины. Перед выездом экипаж озаботился дополнительными мерами безопасности. Навесные блоки динамической защиты прикрывали колеса и заднюю часть движка. Но и это не спасло вояк. Душан передвигался с нечеловеческой грацией. Казалось только, что стоял на краю бруствера. И вот он прыгнул метров на 10 вперед, прямо на зависть снорку. На месте приземления остались глубокие следы. Но не маджахет, а супергерой в маске из американского комикса. Откуда это у него? Неужели из-за укуса упыря? В людскую кровь попал какой-то особый фермент, какой-то жутчайший нейростимулятор. Если бы не прочие изменения... Я сам бы не отказался спуститься в тот злополучный подвал. Но разве могут изменения в организме происходить с такой жуткой скоростью? «Да, я знаю. В зоне может быть все. Склон мокрый после дождя. Тут такой угол наклона, что и по-сухому сорваться не мудрено, но Душан ни разу не оскользнулся. Оказавшись в зоне поражения пушки БМП, он тут же попал под огонь. Грунт рядом с ним вспучился комьями глины и дерна. Протяжно зарокотал пулемет. Грохнул от боевого отделения УОС «Горчак». Это ушла вторая ракета. На сей раз Сван целился в бережок. Судя по времени, минувшему после первого залпа, он очень тщательно подготовился. Но целиться еще не значит попасть. Ракета прошла слишком высоко и взорвалась в вывах растущих у речушки, то есть минимум в 500 метров от дороги. Насколько майор отлично стрелял из снайперской винтовки, настолько же отвратительно ему давались залпы из ПТРК. Все, Душан уже внизу. Быстро он. На миг Черногорец скрылся в клубах дыма, окутавших бережок. Если Сван хотел помочь Маджахеду, то повторять прицельный залп не следовало, а то вдруг попал бы. А заодно и накрыл бы Черногорца. В следующий раз, когда я, заменив магазин, рискнул поднять голову над бруствером, Черногорец еще был жив, здоров и действовал на благо общего дела. Из дыма на Душана выскочили двое. Один в полевой форме пехотинца, второй в танкистском комбинезоне, шлемофон на голове. Парочку и нашего героя разделяли 7 метров. Душан преодолел это расстояние за один прыжок. Он ударил танкиста кулаком в грудь. Тот взвился в воздух и шмякнулся на башенку БТРа. В оптику, закрепленную на моем АК, я отлично видел, как ощерился Черногорец. Мазута пролетел изрядно. Ни один человек не способен на то, что сделал Душан. Я похолодел. ПСО-1 – отличная штука, прям домашний кинотеатр, а не прицел. Но иногда лучше не видеть лишнего. Рядом со мной разорвалась граната, выпущенная из АГ-17. Просто чудо, что на этот раз меня даже не зацепило. В ушах звенело. Обхватив голову руками, я упал на дно траншеи и тотчас позабыл о Душане. От боевого отделения «Горчака» отошла третья предпоследняя ракета. И вот она-то как раз и попала в БМП, судя по взрыву и пламени, устремившегося к небу. Да уж, баки машины были отнюдь не пусты. А ведь коробочка – это, считай, сплошная емкость. Без малого 500 литров залиты под задницы воинов-пассажиров и в двери десантного отделения. Кстати, что-то не видно самих десантников. То ли они погибли при подрыве мины, то ли их вообще не было в БМП. Ну да ладно, не до того сейчас. Я пригнулся. Бруствер рядом с моим лицом ударила пуля, выбив комья грязи. Водила грузовиков, сообразив, что они остались без прикрытия коробочки, заняли оборону, спрятавшись за БТРом наушников, и открыли огонь по нам из автоматов. Они уже не пытались вытащить застрявший грузовик и правильно делали. Я бы на их месте юркнул под броню оранжевого транспортера и валил бы отсюда побыстрее, пока Сван не использовал последнюю ракету. А ведь в вспомогательном каземате Дота в шкафу я видел еще 2 полных боекомплекта. Словно прочитав мои мысли, майор поджег застрявший грузовик и тут же загрохотал автоматический гранатомет «Горчака». А у меня закончились патроны. Распихав пустые магазины по карманам, я побежал к блиндажу. И тут меня накрыло. Нельзя к блиндажу. Вот нельзя и все. Я остановился, грудь моя тяжело вздымалась, мне не хватало воздуха. Нельзя к блиндажу. Так и вертелось в голове. Нельзя. Откуда-то слева возник Эмир. Он сбил меня с ног и гневно зарычал о том, что хрена ли я под пулями в полный рост. И так один уже добегался. Я перебил его. В ДОТ. Скорее. Что-то такое он увидел в моих глазах, что-то заставило его поверить мне сразу, беспрекословно. Ухал гранатомет, взламывая асфальт внизу, караванщики вяло отстреливались. А мы мчали к ДОТу, что было духу. Мы успели вовремя. Вертолет завис над позицией, оборудованной для совместных учений. Мог ли в те времена кто-нибудь подумать, что спустя много лет здесь развернется настоящая битва не на жизнь, а на смерть? К-50, он же «Черная акула», сбросил управляемый вакуумный фугас. Когда вертолет удалился на безопасное расстояние, фугас сработал. Тряхнуло так, что не дай Боже. Я свалился с нар. Эмир побледнел. Сван крепче вцепился в стол. А ворон лишь сильнее осклабился. Как я уже сказал, мы успели вовремя. Пока я задраивал дверь, Эмир предупредил командира и сталкера, чтобы те покинули боевой каземат. На всякий случай. Я обожаю этих парней. Когда надо, они не умеют задавать лишних вопросов. Можно было спуститься на второй уровень и принять дополнительные меры предосторожности, интересно какие, и даже попытаться сбить вертолет из НСВТ. Но мы поступили иначе. Мы просто принялись ждать. У нас было две фляги с Хиросимой на четверых, а много ли надо уставшим бродягам, чтобы захмелеть? «А знаешь, что в нашей ситуации самое смешное, Край?» – спросил меня Сван. Он поплыл от первого же глотка, лицо его покраснело, нос стал маливо-пунцовым, на глаза навернулись пьяные слезы, голос дрогнул. Я опустил перископ и приготовился к тому, что вот-вот должно было случиться. Основательно пригубив перцовки, я ткнулся носом в рукав куртки. От нее все еще пахло кожей и машинным маслом, а не той мерзостью, по которой мы расхаживали двумя уровнями ниже, когда расстреливали гнездо кровососов. Не дождавшись от меня проявления интереса, Сван продолжил. «То, что за пару минут до того, как вы заявились, я отправил сообщение». Я нахмурил лоб. «Сообщение?» «Подтвердил уничтожение каравана». Услышав это, я открыл рот. Я хотел выругать командира за то, что он поспешил. Но, как говорят на моей исторической родине, «накажи гоп, покы не перескочив». Плохая примета радоваться заранее, очень плохая. А следом на ПДА пришла сталкерская рассылка, стенограмма переговоров миротворцев, в которой говорилось, что в нашем квадрате обнаружено большое скопление боевиков незаконных бандформирований. Похоже, всю нашу возню господа военные приняли за обычные криминальные разборки и решили одним махом прихлопнуть всех нарушителей периметра. Однако быстро вертушку прислали. Молодцы. Сван еще хотел что-то сказать, но тут тряхнуло так, что я упал с нар. Спустя 20 минут, когда фляги опустили, я попытался поднять перископ, и у меня не получилось. Делать было нечего, майор скомандовал торжественный выход на поверхность планеты. Разве ж мы крысы какие, что в подвалах отсиживаться? Я прогулялся к пожарному щиту и снял лопату, выкрашенную в ярко-красный цвет. Хотелось бы, чтобы не пригодилось, но это вряд ли. К моему удивлению, наружная дверь открылась без проблем, а зазоры между бетонными кольцами, из которых была набрана паттерна, увеличились не настолько, чтобы коридор полностью завалило. В общем, выбрались. О том, что творилось на поверхности, скажу пару слов, хоть и не хочется. Вы видели когда-нибудь, что бывает после взрыва вакуумного фугаса? Если да, то мои комментарии излишни. Если нет, считайте, вам повезло. От позиции не осталось ровным счетом ничего. Ни одной траншеи. Почва слезала до меловых пластов. Причем в эпицентре взрыва образовался котлован в форме идеальной полусферы примерно в 30 метров диаметром. Склон тоже ободрал основательно. От каравана остались, что называется, рожки до ножки. То тут, то там валялись искореженные куски металла. Тела обнаружить так и не удалось. Пока я ковырял лопатой насыпь, где раньше располагался блиндаж, Ворон шутил, что мне захотелось продолжение банкета, ведь там наши припасы, там Хиросима. Отчасти он прав, но лишь отчасти. Я не собирался сдаваться, а чтобы выжить, мне нужны были патроны, пища и вода. Работал я что-то около часа. Мне удалось выкопать один цинк с патронами, немного оружия и три мотоцикла. Два из них были непригодны к дальнейшей эксплуатации. Один, шутка судьбы, мой, оказался исправен и даже почти не поцарапан. Фляги с перцовкой и прочие необходимые вещи я не нашел. Воды тоже не было. Что ж, и на том спасибо. Все могло быть и хуже. Куда хуже. Стоило лишь разок взглянуть на ДОТ, чтобы увериться в том, что нам крупно повезло. Взрыв сорвал почти все настилы и погнул трубу перископа. Когда я говорю «почти все», я подразумеваю, что над нами остались лишь бетонные плиты потолка. «Упокой, Господи, душу раба твоего, Душана», — внезапно сказал Ворон, глядя на поломанные ивы. Вот уж не знал, что сталкер — истовый христианин. Мы спустились. Я сел прямо на асфальт, на котором совершенно не было пыли. Все всосал в себя взрыв. Я принялся снаряжать пустые магазины патронами. Эмир сел рядом. Я мог бы сказать, что на нем не было лица, но это ложь. Лицо было. Но лицо это исказило гримаса боли. Я отвернулся. Патроны. Сначала патроны, а потом я подумаю о том, что дальше. Щелк. Это встал на место один блестящий от масла цилиндрик. Щелк, щелк, щелк. Не так все должно было произойти. Не так. Я не сразу услышал шум двигателей. И неудивительно. После боя слух еще не восстановился. «Все вниз! Бегом!» – скомандовал майор. Мы залегли в камыше, метров 200 не добрав до поваленных ив у речушки. Из-за поворота показался оранжевый БТР, точная копия того бронетранспортера, мятый корпус которого затащил аж на середину склона. Бронетранспортер притормозил там, где еще недавно бушевал бой. «Что за черт?» – оторвался Сван от прицела снайперской винтовки. «Я приник к наглазнику своего ПСО». Задние двери БТРа распахнулись, наружу легко выпрыгнул научник в ярком комбинезоне. Голова его была спрятана под герметичным шлемом. Тоже верно. Зачем дышать отравленным воздухом зоны? Но, похоже, научник считал иначе. Ему захотелось вдохнуть полной грудью, он снял с себя гермошлем. Всего секунда с непокрытой головой. Лишь одна секунда, но я разглядел, что научник – девушка, светловолосая. Она вновь нахлобучила свой головной убор и скрылась в БТРе. Оранжевая машина резко сорвалась с места. Хорошо пошла, километров 40 в час. В зоне так быстро мало кто ездит. «Что за черт?» – скопировал я манеру общения Кожана. «А я скажу, Сван, вот это и есть наш караван. То, что надо было уничтожить. А коробочка и грузовики – так, подстава. Верно я думаю, а, Сван?» Я расхохотался и с минуты не мог успокоиться, а каратели смотрели на меня, как на безумца. Даже ворон, которому самому не помешала бы помощь психиатра. А потом мы вышли к трассе. Сван достал из кармана ПДА, уронил на асфальт и ударил по прибору каблуком ботинка. Но крепкий пластик не так-то легко сломать. Хорошие детекторы, а у майора был очень хороший ПДА, последний писк российских нанотехнологий, делают из прочных материалов. Отставник рассвирепел, лицо его покрылось красными пятнами. И лишь выстрел из СВД помог ему справиться со стрессом. Детектор разлетелся вдребезги и восстановлению не подлежал. «Кто-то перехватывает наши сообщения», — пояснил Сван, «и отслеживает наше местоположение. Это больше нельзя допускать». «А как же аномалии?» — спросил Ворон. «Уж ему-то не следовало беспокоиться об электронных штучках. Скрываясь, он много лет обходился без ПДА». «Черт в аномалии!» – сквозь зубы процедил Сван. «Зато наши враги теперь уверены, что мы погибли». «Ну и отлично!» – вмешался в беседу я. «Если они уверены, что нас нет, то и наши наниматели того же мнения. Думаю, имеет смысл снять ошейники. АСП ведь теперь ни к чему, верно? Трупы не могут выполнить задание. Разбежимся по домам, да и все. А, командир!» «Мне изрядно надоел ограничитель свободы. Чувство постоянного страха притупилось. Теперь пластиковый обруч, начиненный взрывчаткой, просто натирал мне шею. И вообще, какого черта?» «Нет», — Сван одарил меня взглядом голодного кровососа. «Задание не выполнено. Караван не уничтожен. И вы, уроды, будете со мной до конца, пока не сдохнете здесь. Именно я решаю, кому еще можно пожить, а кому уже достаточно». Я счел за благо отложить разговор об ошейниках на потом. Пусть командир отойдет от боя. А когда он остынет, я повторю попытку. И если он откажет мне опять, в третий раз я унижаться не стану. Пора бы уже вытащить из плеча осколок и перевязать рану,